печать освящения, что ты прибираешь возлюбленного друга. Дорогие мои, есть уже это у наших христианских девушек, у наших христианских парней, отражается, что нам приходится их уговаривать, тогда скажите, снизу вы. Чья печать на вас, скажите, печать святости или печать мира сего? Чья на вас печать? Кому вы принадлежите сегодня? Кто господствует в вашем сердце и духовное лицо ваше? Христианство, святые, или же вы, как стараетесь поделить между миром и христианством? При освящении есть особенно два акта, при освящении которые совершает Дух Святой. Два акта. Я на них несколько хочу обратить внимание. Первый акт – это крещение Духом Святым. Это тоже относится к освящению. Крещение Духом Святым и потом исполнение Духом Святым. Акт крещения Духом Святым совершается над всякой возрожденной душою. Но враг так извратил это сегодня в некоторых исповеданиях, что превратил это в суеверие. Драгоценный акт крещения Духом Святым. А что такое поистине крещение Духом Святым? Крещение Духом Святым – это когда душа возрожденная отдается в полную власть, погружается в поток Духа Святого. Это очень наглядно в пророчестве Исаии написано, когда написано, вот он, некто взял меня и повел, и отмерял по 1000 локтей. То было по лодыжку, то по колено и так далее. А потом говорит, вот такой поток, где я стоять уже не мог. Я плыл уже по течению. Это состояние крещенным Духом Святым, когда нет своей воли, когда он не может уже стоять на почве своей, а когда он во власти Духа Святого. И там не проявится в нем какая-то никому не нужная болтовня на всяких непонятных и ненужных языках. Нет. Там проявится действительно воля Божья, и труд и служение Божье, там огонь Божий проявится в нем. И это будет не фанатично крещенный каким-то духом, а действительно крещенный Духом Святым. Крещенный Духом Святым – это раб Иисуса Христа. Каждая христианка, каждый христианин должны быть Духом Святым крещенным. Крещение Духом Святым не спасает нас, но утверждает спасение. И если мы не крещены Духом Святым, спасение мы не удержим. Мы должны полностью принадлежать и отдаться в волю Духа Святого. Мы должны быть в потоке этом. Влети меня, ибо я увлечен тобой. Вот состояние крещенных Духом Святым. В чем она выражается? В чем, в каких делах? Святой жизни. Оно выражается в проповеди в силе Духа Святого. Беседа в силе Духа Святого. Я не буду больше задерживаться. Кого интересует, они могут найти в литературе, в частных беседах. Так, каким образом, в чем проявляется еще крещение Духа Святого. Я хочу еще на акт исполнения Духа Святого. Исполнение Духом Святым — это не крещение. Если крещение Духом Святым – акт однажды совершившийся, то исполнение Духом Святым – это действие, совершающееся периодическое в служении. Сейчас брат сидит, вот просто его вроде и не замечаешь, и смотришь, речь его обычная, а когда он встает проповедовать, ты смотришь, и слова-то простые, но не как иглы вонзаются. Он исполняется Духа Святого. И он сам это чувствует. Чувствует и говорит, да, из меня льется, я чувствую. Писатель ли это, который пишет христианские статьи и произведения? Поэт ли, он чувствует, что он пишет эти строки, эти композиции духовных гимнов под водительством Духа Святого? Он исполняется Дух Святого. Кончилась проповедь. Садится он. Себя чувствует как-то все, опускается он таков, как и все. А когда он становится на служение, в нем чувствует огонь, он горит ей. Этот акт есть отдельные действия Духа Святого, исполнение Духа Святого при служении. Может ли человек, христианин, утрачивать крещение Духом Святым? Может. И что потом навеки расстается? Нет. Раскайся. Где ты в противлении Духа Святого впал? Почему Дух Святой оставил тебя и сегодня не владеет тобой? Раскайся, сотвори достойный плод покаяния, и вновь деятельность Духа Святого будет для тебя осуществлять. Следующие проявления жизни необходимы Духу Святого человеку — это водительство Духа Святого. О, это драгоценные свойства. Вы знаете, водительство Духа Святого, мы водимы Духом Божиим. Каждый христианин и каждая христианка в своей жизни, ей Дух Святой как-то вот подсказывает, как с ней поступать. И сколько раз она обращалась к Господу слезами: «Господи, я совсем не знала, как мне поступить, а здесь вот ты научил меня, поступил так». Сколько членов церкви, сколько матерей и отцов, сколько служителей, таких тупиков у служителей, из которых они не могут выйти, а Дух Святой подсказывает им: вот выход. Водительство Духа Святого – это влечение, направление, и Господь управляет путями того, кто отдал ему Духу Божию. А это самое драгоценное. Мы тогда спокойно можем совершать служение. Я не знаю, мы поем. Я не знаю, куда мне идти, но он знает путь. Он знает путь, он поведет меня этой стези. Следующий акт — это приготовляет нас с вами встреча со Христом, Дух Божий. Ну, часто приходят и говорят: брат, ну как вот такую программу ее где-то прочитать, чтобы по ней подготовиться к пришествию Господа? При каких-то определенных же условиях должен Господь встретить? Скажите, пожалуйста, а здесь нет, кто сегодня в тревоге живет? Как мне надо быть готовой к встрече с Господом? Наверное, есть. Тревожится, беспокоит. А кто не тревожится, может быть, это плохие христиане, кто не думает. Знайте, что пришествие Господне каждую час и минуту может быть. И все здесь живущие, находящиеся, должны встретиться с Господом Иисусом Христом. Разрешен ли твой вопрос? Готов ли ты встретиться с твоим Спасителем? И вопрос о готовности к нему не может быть равнодушный. Здесь никто. Готов ли я? И христиане впадают в отчаяние. Я не знаю, за что браться. У меня и там прорыв. И там прорыв. Чего ж себя? Как же себя готовить? И то не так, и то не так. Господи, да как же я? Я и не знаю, что приготовиться. Да ты не узнаешь. Приготовить встреченью эту заботу, дети Божьи, слушайте внимательно, эту заботу Христос взял на себя. Он готовит через Дух Святой. Он готовит тебя, чтобы ты был готов встретиться при условии, если ты в полное послушание отдаешь себя Господу и Духу Святому, Он обязательно приготовит тебя таким ты должен встретиться с твоим Господом. Так что можете успокоиться, только одно надо существить. Полное послушание. Если у вас оно не было, этого послушания, сегодня надо раскаяться и сказать: Господи, возьми полное послушание, чтобы я уже не болел душой. Готов я к тебе или нет? Дух Святой тебе обязательно подскажет. Вот это тебе нужно подправить, вот это тебе нужно. И никто, кроме Духа Святого, кто знает сердечное твое состояние? В чем тебе нужно раскаяться? В чем тебе нужно примириться, может быть, с Господом, с окружающими? А Дух Святой тебе все скажет. Вот когда Он тебе будет говорить, спеши и немедли исполнить проявление Духа Святого. Еще одно положение, один акт, который проделывает в нас Дух Святой, это его жизненно необходимое отношение к человеку, это осуществляет жизнь Иисуса Христа в нас. Братья мои, сестры мои, верующие христиане, Если мы раскаялись от какого-то греха, это еще не все. Нет гарантии, что этот грех через час, через два или на следующий день опять повергнет тебя. Сколько у нас таких христиан сегодня? Говорят, изнемогая, не знаю, что мне нужно. Я раскаиваюсь, осуждаю себя. Я не хочу этим грехом грешить, но только хоть-нибудь опять на этом же месте падаю. Чего мне не хватает? Отвечаю, жизни Божьей в тебе не хватает. Верую, вселиться Христу в сердце твое нужно, вот этого тебе не хватает, а он не вселится, пока вот эти вот самые демоны и бесенки, о которых брат говорил, еще живут там, нет? Это значит, верую, вселиться в Христу, и только жизнь Божья в нас, Иисуса Христа, она нас оберегает от греховных поступков, рожденный от Бога не грешит. То есть у него нет жизни во грехе, у него могут быть ошибки, у него могут быть промахи. И он говорит, если Боже, вы не грешите, но если мы согрешаем, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Там речь идет о наших нарушениях, а не жизни во грехе. Поэтому, дети Божии, это очень важно для нас с вами осуществлять жизнь Христову в нас. Если мы Духа Христова не имеем, мы не Его. А что приносит с собой? Всю красоту Царства Небесного в нас приносит с собой Христос. Поэтому да будет это открыто всем здесь. Верю вселиться Христа в сердца ваши. Еще на одном акте таком скажу, когда придет Христос. Некоторые, наверное, задачены. А как это будет? Вот Христос, мы все ждем, да? Все ждем. И тоже здесь не ждем. А как вот это будет, а? Вот я задам вопрос, а? Как будет? Вот Христос придет взять своих. Вот как себе кто представляет? А я сейчас по данным мне от Господа премудрости расскажу, как это будет. Там не будет толкачей, которые скажут, ты отойди, ты туда не пройдешь, и ты не пройдешь. А ты скажешь, этого явления не будет, даже здесь на земле. В проходных, в театрах, в клубах и так далее. Тогда как будет? Да как будет? А вот кто из вас наблюдал, когда видели электромагниты, собирают металлические изделия к себе? Что там происходит? Там происходит, электромагнит спускается над кучей металла. А в этой куче там алюминий. Там вот и бронзовый какая-то стулочка блестит. Да там пусть и золото будет. Там иногда попадет и отшлифованный кусок от мебели. Прекрасный, может быть, и дорогой. А магнит, когда спустился над этой кучей, где-то кто-то мастер включил ток, и из этой кучи все моментально все поскочили туда. А что внизу осталось? Вот это вот все, что не имеет в себе магнетизма. Пусть оно дорогое и ценное оно осталось здесь, оно не притянулось. Вот эта сила магнетизма и сущность этого, естество магнетизма, который в этом металле и в электромагните, они соединились в этот момент. Вот это пришествие Господа Иисуса Христа. Это оно придет в жизнь. И те, которые имеют Духа Божьего в себе, Духа Христова, они вот как эти вот все обилочки туда, все поднимутся к Нему, потому что это их, вот он тот, на котором мы уповали, одним Духом, Духом Христовым жили. Восхищение будет Духом Святым. Вот почему необходимо иметь Духа Святого. Если ты его не имеешь в себе, ты не будешь восхищен, дорогая душа. А теперь я хочу обратить ваше внимание на отношение человека к Духу Святому. Это тоже очень важно. Я много здесь, может быть, и не остановлю ваше внимание. Ну, первое вот такое отношение человека для того, чтобы Дух Божий владычествовал в этом сердце. Это первое. Это человек, христианин, покоряется Духу Святому. При обличении, когда обличает его Дух Святой, через внутренний голос, через проповедь, через отца с матерью, через подружку вот такой вот, она моложе меня, и ну что, она бесурка, она может, она имеет право подойти ко мне и вот к дедушке сказать, брат, вот я. Вот это не подвечает. Через отречение, когда подходит, и вот эту покорность Духу Божьему, через кого бы он ни был, вот эту покорность должен проявлять всякий человек. Должен тот человек, который имеет в себе Дух Святого. И через это вот послушание, покорность, что он получает? Он получает благословение от Господа. Благословение Божие только тогда мы получаем, когда мы послушаем от Господа. Дальше. Когда мы прославляем и благодарим нашего Бога за все милости Его, мы сегодня утром читали цельные, такие драгоценные псалмы, 105, 106 псалмы, там все начинается, благодарите, славите Господа. И вот Дух Божий так восхищает возрожденной душе, в котором Дух Святой так хочется, кажется, ненасытно благодарить и благодарить Бога. Сразу картина тебе в жизни, и за это благодарить, и за это благодарить, и за это благодарить. Вот это служение славы и благодарности Господа, прославляет Бога нашего, это действие тоже в нас, Дух Святой. Тогда мы получаем благодать на благодать, которая есть. Благодать на спасительную благодать, но еще благодать, обогащающую нас, которая нас поднимает и возвращает все выше и ведет к совершенству. Дальше. Если человек ценит дар Святого Духа и служит им, я хочу обратиться к тем, которые получили дар Святого Духа. Все дети Божьи, возрожденные, они все от Духа Святого получили дар. Залог Духа Святого, так Слово Божие выражается. И если мы к этому залогу, к дарам Божьим, которые нам дал Господь, как мы эти благочестивые, как послушные рабы, пускаем их в оборот, мы этими дарами служим нашему Господу, тогда мы получаем награду от Бога. Служим дарами. Примером поставил нам лукавого ленивого раба, который имел дар, но не жил для Бога, а жил для себя, а дар Божий оставил в сторону. Он назван лукавым и ленивым, а участь его в озере огненном. Во тьме внешней. Следующее отношение человека к Духу Святому – это он отдается во власть Духа Святого и приносит плоды Духа, уже своего Духа. Дух Святой живет в нем и производит в нем и мир, и радость, и все. И вы читаете там, Слово Божие, увидите, какие плоды Духа. Это уже человек, которым управляет Дух Святой. Он отдается во власть Духа Святого. Тогда ты не можешь не приносить плоды. Вот мы живем в такой стране, где виноградоводство. Там не совсем не заботишься об этом. Что там лоза, как она принесет или нет. Ты главное ее вовремя. Обрежь ее вовремя. Подвесь ее, на зиму схорони ее. А потом, когда развесил, скажи, Господи, благослови, через несколько дней увидишь ты, как там кисточки вылезают. От тебя ничего не зависит. Только привести ее в порядок. Жива она не может не приносить плода. Так и мы с вами, если мы живы, и Дух Божий пребывает в нас, мы не можем приносить плода. Дух Божий этот плод в нас осуществляет с вами, дети Божьи. И такие, что мы сами будем удивляться, мы сами будем восхищаться, Господи, я ведь не знал, что во мне эти способности, а Бог тебе строит эти способности. Лишь бы у тебя было желание служить для Господа, да, Господи. Это осуществляется через это, когда мы отдаемся во власть Духа Святого. Великое-великое повеление Божье. Прибудьте во мне, и я в вас прибуду. Это величайшее единение с Отцом, с Богом, человека с Богом, прибыть в нем, и он в нас прибывает. Ну, дорогие мои, немножечко на печальные стороны хочу обратить. Это вот отношение человека к Богу. А есть и печальные отношения к Духу Святому. Мы Духом Святым можем пренебрегать. Пренебрегать тем учением, тем наставлением, тем положением, который Дух Божий через проповеди, через статьи, через все нам говорит. Мы можем пренебрегать Дух Святой. Я много не буду приводить примеров. Я одну трагедию только приведу. Всемирную трагедию. Это всемирный поток. Вы знаете, через что он произошел? Господь сказал, не вечно быть пренебрегаемому Духу Моему. Все потоплено было за святение. А в чем пренебрежение? Они стали смешиваться. Сыны Божьи с дочерями человеческими. Вы слышите, молодежь христианская? Что это такое смешиваться? Святое плотски. Вы слышите, что это такое? Это противность Духу Святому. А вот наказание во времена Ноя было. Пренебрежение Духом Святым. Вот что делается. Если у кого-то мысли есть, у кого-то дружки уже есть или подружки есть такие, знай, что ты начал уже пренебрегать Духом Святым. Тебе нужно обязательно раскаяться, чтобы не оказаться подсудным у Господа. Может быть, с нашей стороны измена, духовный блуд, идолопоклонство. Когда мы больше Бога любим что-то такое, что-то на тронном его месте. Его тронное место где у нас? Сердце. Сердце, тронное место. Если на этом тронном месте поселился какой-то другой любовник, который влечет нас к себе, видели материальных богатств, ценностей, видели живого предмета, если он сегодня любим мною больше, чем мой Господь, это идолопоклонство, это идол в сердце моем. Это измена, духовный блуд на языке Евангелия. За это Господь изрек слово над своим домом, который он всего вот только называл «дом мой», а через некоторый момент он называет «дом ваш». Почему? Потому что там обнаружен и он сказал, все оставляется вам дом ваш путь. Дети Божьи, Слово Божье нас очень много предупреждает. И одно из таких предупреждений. Смотрите, чтобы какой горький корень, воздвигнув, не причинил вреда, и чтоб вы не лишились благодати Божьей. Это для нас, для всех. Смотрите, не получайте это пресвитеру от самого матерям. А ты, дорогая душа, смотри, нет ли в тебе какого-то места, который бы тебя лишил благодати Божьей, и твой храм, хотя ты, может быть, наслаждался, в тебе жил Дух Святой, плоды приносил, но ты можешь лишиться его через горький корень, греховный корень, а он клеится таким незаметным семечком. Почему Господь и предупреждает вот эту вот такая закономерность? Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот это эволюция греховного падения. Дальше. Солгать Духу Святому – это утаить из того, что я обедала, что я должна дал обед, я обещал моему Господу, и я не выполнил это. Это значит солгать Духу Святому. Есть корыстные отношения к Духу Святому, когда мы служение используем в своих целях, как Слово Божье говорит, чтобы благодать повод, то есть, чтобы повод к распутству, чтобы нам использовать это для своих целей, для своих выгод, помилуй Бог, это в ложном христианстве, когда наживается, когда обогащается через служение, помилуй Бог, этого не должно быть, этим мы то же самое, корыстные отношения. Что мы тогда? Мы лишаемся жребий со священными. Симон в свое время подумал, попользоваться Духом Божьим и лишился зрения, зрения посвященного. Не может быть корыстное отношение. Одно из корыстных отношений, чтобы не привилось у нас, ну, к примеру, возьмем хариста. Ну, вы, наверное, все любите петь. Эти гимны красиво, сердечно, но не столько для прославления Господа, сколько для своего развлечения, это не что иное, как попользоваться от этого служения. Проповедующий, если тебе дал, Господь дал, и ты души привлекаешь и овладеваешь сердцами, многие из них раскаиваются, но если ты хоть краешком мысли подумал и сказать, что это тебе какая-то слава, ты стараешься от этого отнять для себя. Это корыстное отношение. Ничем нельзя пользоваться. Что Бог дал, то ему принадлежит. Не мне, а ему принадлежит. Еще одно отношение. Оскорблять Святого Духа. Оскорбление Святого Духа, я хочу просто предупредить, это совершенно не одно и то же с хулой на Духа Святого. Оскорблять Духа Святого мы можем в наших поступках ежедневных, и мы это делаем. Послание к Ефесянам в 4 главе, в 30 стихе, вы это прочитаете. Через чего мы можем оскорблять Духа Святого? Раздражение, ярость, крик, злоба, злоречие уст наших. Через это мы оскорбляем Духа Святого. Почему и каким это образом? Потому что мы ярость нашу, крик наш осуществляем на жену нашу, на маму нашу, на отца нашего, на сестричку нашу, а в ней Дух Святой живет. Мы оскорбляем Духа Святого Божия, если мы позволяем себе в нас проявляться. Мы не заметим, кого мы этим и каким образом пораним нашим раздражением. Криком нашим мы столько сердец можем поранить, и этим мы оскорбляем Духа Святого. Если мы не избавляемся от этого, слушайте внимательно, от ярости, от крика, от раздражения. Если мы не отвергаем, это овладевает нами и делается нас одержимостью. И оно приносит с собой болезни. Болезни телесные приносят у нас с собой. Поэтому страшно иметь с этими жильцами дело какое-нибудь. Их нужно всех отвергать и избавляться. Несколько слов о хуле Духа Святого. Слово Божие нам говорит, что хула на Духа Святого не простится человеку. Почему не простится человеку? Потому что когда мы хулим Бога Отца, Он ипостасью Своей на небесах. Мы непосредственно Его не касаемся. Когда мы хулим, может быть, человек, лишившийся Духа Святого, когда Он хулит Сына Божьего. Сын Божий на престоле вместе. А Духа Святого похулить очень легко, потому что Он здесь с нами, в нас. Его сущность, Духа Святого, сама соединяется с сущностью человека. Вот почему можно похулить Духа Святого. А Слово Божие говорит Отца и Сына. Это прости. Хочу просто сказать, грех хула Духа Святого действительно не прощается, и человек уже навеки обречен в погибель. Раскаяния у него нет. Не прощается почему? У него нет раскаяния, у него нет слез раскаяния. У человека, похулившего Духа Святого. Таких людей я, пожалуй, что не ошибусь. Вот в этом во всем собрании я таких скажу, что вы не видели таких людей. Это очень редкое явление в христианстве. И это бывает часто с одаренными людьми, которые не прославляли Бога. Дьявол подошел, так сразил их. Так нам говорит история. Вы их почти не видели. Но дьявол очень ко многим подходит и говорит, ты похулил Духа Святого. Скажите, здесь ведь среди нас очень немало таких, которые со слезами приходят. Братья и сестры, я похулила Духа Святого. Это дьявольский обман, дети Божьи. обман, отвергайте сразу его. Если уж у тебя слезы, если уже ты метешься и пришла к пресвитеру, или к родителям, или к верующим, и говоришь, я похулила Дух Святого, что мне теперь делать? У тебя уже слезы расстояния. А кто это делает? Тебе что? Поэтому это обман. Отвергайте его. Отвергайте. Что нужно здесь? Просто раскаиваться и сказать, отойди от меня, бес. Я не могу Духа Святого похулить, потому что он во мне, он обличает меня. Я благодарю, что нужно благодарить Господа за обличение и раскаиваться. Ну и несколько слов еще хочу сказать. Еще о нашем неблагородном, недобром отношении к Духу Святому. Это когда мы его угашаем. Слово Божие учит нас, не угашайте Духа, не угашайте. Мы можем Духа угашать в себе. Мы можем Духа угашать в других. И что мы в другом случае, мы ответственны за это, очень ответственны. Дорогие друзья, кто обладает духом добродетели, враг очень будет смущать вас. Как-то такое, это добродетель променять все дешевле и дешевле. Не угашайте духа добродетели, служите им. А кто угасил, когда-то служил, а сегодня не служит, покайтесь, просите у Господа, чтобы вновь восстановил. Не угашайте Духа Святого. Не угашайте Духа молитвы. Здесь есть собрания, которые посвящали себя на молитву. Есть, которые, может быть, ночи отделяли себе. Может быть, в группы заключались молиться. Когда-то, несколько лет. Может быть, несколько месяцев, может быть, всего только месяц тому назад. А сегодня вы не стоите на этом посту. Вы знаете, вы очень много сделали ущерба в деле Божьем. Ведь ваши молитвы так дороги, так нужны. Если вы угасите духа молитвы, его поднять очень трудно, очень трудно. Не угашайте духа молитвы, возгревайте его. А кто отнесся к этому нечестно, сегодня же раскаивается. Опять занимайте ваше место поста. Пост ваш молитвенников. И продолжайте молиться, и не угашайте духа молитвы. Не угашайте духа молитвы, то есть духа в служении. Что угашает? Трудности. Не оценили, не поняли, не похвалили. И не только проповедники, рассказчицы наши, чудесные рассказчицы, когда-то рассказывал такие прекрасные стихи, а теперь все реже-реже, и нет их. Не угашайте этого духа, им прославляется Господь на небесах. Не угашайте его, угасите, не возвратится к вам. Или же очень большие трудности, чтобы опять возвратиться к этому служению. Не грешите. Не угашайте Духа Святого в любви и в доверии друг к другу. Между друзьями и подругами не делайте этого. Приобрести друга очень трудно. Потерять его одно мгновение, злое слово, нелюбовный взгляд, лукавые подозрения. Рассталось и не восстановишь больше этих любовных отношений с твоей подругой. Хотя и будешь раскаиваться. Цените это. Не угашайте духа чистой святой дружбы. Я имею в виду не между парнем и девушкой, а между девушкой и девушкой, между братом и братом, между служителем и служителем, между бабушкой и бабушкой, между девушкой и дедушкой. Имейте эту дружбу Христову и не угашайте этой дружбой. Она от Господа, чистой и святой. Да поможет нам Господь. И хочу заканчивать этим же словами. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Такова истина о Духе Святом, об отношении Духа Святого к нам и нашем отношении. А теперь остается за нами сказать, сейчас в молитве поправить наше отношение к Духу Божьему, чтобы Он в наших сердцах свою обитель создал и плоды свои чудные, дивные произносил. Пусть благословит Господь и будет добрым посевом в наших сердцах. Аминь. Аминь.